28 мая поездом отбыла из Пхеньяна делегация Ким Ир Сенского Социалистического союза молодежи во главе с заместителем председателя его ЦК Чон Ён Оном для участия в первой международной подготовительной конференции 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов, что состоится в Венесуэле.